Глава 5. Ворота усадьбы распахнулись, как только охранник заметил эмблему Демидовых на капоте. Ни вопросов, ни задержек. Все, что он сделал, подошел к машине, увидел наши лица и кивнул. Оперативно работают, мы тут всего один день, а ему, похоже, уже передали о нас информацию. Мы заехали в ангар, где уже стоял Василий. Он даже не взглянул на барыгу, что скулил в нашем багажнике. Просто шагнул к машине и одним движением вытащил его, будто тот весил не больше котенка. «И что теперь?» – спросил я. Куратор не повернулся, только бросил через плечо, волоча вережащего от страха барыгу за собой. «Не ваша забота. Задание выполнили. Идите ужинать. Дальше свободны. До завтра». Я переглянулся с Димкой. Тот закатил глаза и пожал плечами, мол, а что тут сделаешь? Мы вышли из ангара и побрели к столовой для пехоты. Дождь чуть утих, но все равно моросил. Дорожка была мощеной, но скользкой, и я старался не поскользнуться, пока Димка рядом снова заладил. «Жек, это все полная хрень. Катя нас тупо макнула в грязь. Наркота, завод, разборки. Мы что, теперь так и будем бегать по таким поручениям? Я думал, Авалон вытащит нас на новый уровень, а тут...» Он сплюнул в лужу. «Короче, ты понял». Я почувствовал легкий укол раздражения. Димон был прав, но толдычил одно по одному. «Ты прав, Димон», — ответил я, засунув руки в карманы. «Но сначала нужно понять, что из себя кланы вообще представляют, понимаешь? Кто такие эти адепты, воины, что за силы у кланов и к чему все идет? Сам же видел, как Василий этих троих уработал, а он даже не Рома. А что, если есть кто-то сильнее Романа, а? Ты представляешь масштабы?» «Да уж», — буркнул Димон, пнув камешек, который улетел в темноту. «Давай Сему этого расспросим, как хотели». «Он вроде нормальный чувак, не то что этот кофеман Вася. Хрен что расскажет. Куратор, блин. Слушай, ну он чё, реально за кофе заезжал? Что за понты такие?» Я хмыкнул, вспоминая, как Василий сидел с чашкой кофе, будто на отдыхе. Показуха, конечно, как пить дать. Но с его силой он мог себе это позволить. А если учесть, что нас проверяли, то все вставало на свои места. «Похоже, мы должны были доказать свою силу, Димон», — сказал я. «Смотрел, на что мы способны, ну, думаю, что показали. Для безродных почти на равных биться с тремя воинами родового клана – это явно потенциал, который они рассматривают. Ладно, копнем глубже. Может, этот Сёма и правда расскажет чуть больше». Мы дошли до нужного корпуса. Внутри было тепло, пахло свежим хлебом и, по-моему, капустой. Повара сновали туда-сюда, разнося подносы. А пехота и какие-то типы в черной форме, вроде бойцы, сидели группами и тихо переговаривались. Я невольно подумал, что Демидовы и вправду целая империя, как говорил Сёма, которого мы сразу приметили. Он сидел в углу с каким-то крепким мужиком, оба ели, не особо обращая внимания на суету вокруг. Я кивнул Димону, и мы направились к ним. «Привет, не против, если присядем?» – спросил я, подтягивая стул. «Поболтать хотели кое о чем». Сёма поднял взгляд от тарелки и махнул рукой. «Живые? Уже хорошо. Падайте, мужики!» Мы с Димкой плюхнулись за стол. К нам быстро подошел повар, молодой парень в белом колпаке, и поставил перед нами подносы. Еда была простой, но опять вкусной. Впрочем, я сейчас сожрал бы что угодно. Гречневая каша с тушеной говядиной, салат из овощей и зелени, приправленный сметаной, пара ломтей черного хлеба и большой стакан компота. Порции были такими, что я вряд ли бы осилил, но все сбалансировано. Прямо как в армии, только с домашним вкусом. Там, на таких харчах, мы могли бы весь день бегать. Что ж, по крайней мере, Демидовы относились к своей пехоте нормально, если говорить только про еду. Мы с Димкой накинулись на ужин, а Сёма, жуя, спросил. «Ну, что за задание дали новичкам? По мелочи?» Я проглотил и ответил, стараясь говорить небрежно. «Да так, на заводе разборка. Какие-то залетные наехали, мы их прижали. Как понял, это вроде обычная работенка». Рассказывать все подробности я не собирался, подозревал, что нифига наше задание не было простым. Василий обмолвился, чтобы много не трепали. Сёма хмыкнул. «Ага, знаю я эти дела. Побочные семьи Демидовых вечно в такие истории влипают. Залетные часто не знают, что вот этот вот заводик или клуб загородный, или еще что, под крылом одного из самых влиятельных кланов. Обычно просто называют фамилию, и все вопросы снимаются. Но бывают, попадаются тупороги, и тогда приходится разбираться по-другому». «У тебя что ж такое было?» – спросил Димон с набитым ртом. Мужик, сидевший возле Сёмы, хохотнул и улыбнулся. Нормальный вроде чувак, но представляться он не спешил. Да нам, если честно, было плевать. Главное, что не мешает получать информацию. А может, и сам что добавит. Бывало, Димон, бывало. Сам пару раз такое разгребал. Но с несколько недель назад с одним адептом схлестнулся. Вот тот меня знатно отделал. Еле ноги унес. Думали, обычные бандиты лезут, а тут этот тип с дружками. Но сейчас все ровно. Клановцы приехали, разобрались. Мы с Димоном переглянулись, я подался вперед. «Слушай, расскажи, что за расклады по силам в кланах? Адепты, воины, мы тут новенькие, сам понимаешь, все только слухи везде». Пехотинец усмехнулся. «Да, таким же был когда-то, зеленым. Ну, если в общих чертах, то в кланах, где есть сила рода, бойцы делятся, снизу вверх. Адепт, воин, ветеран, мастер, грандмастер, виртуоз, титан». «Ни хрена себе!» Выдохнул Димон, а мужик, сидевший возле Сёмы, добавил. «Да, парни, адепты — это уже серьезные ребята. Не чета простой безродной пехоте. Но и их можно нагнуть, если постараться. Ну, толпой. Уникальные техники рода, конечно, открываются в рангах повыше. А вот базовые способности есть у адептов до воинов, но можно и нам получить, если до бойцов дорастем». «Во-во», — закивал Сёма. «Воин, к примеру, это вообще уже машина. Любого простолюдина завалит, как два пальца». А вот Роман, легенда Демидовых, серьезно говорю. Он вообще виртуоз, не человек, это уже чистая машина смерти. Одно движение, и он уже достал из твоей груди сердце. Ты даже не поймешь, что произошло. Охренеть. Не удержался я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Роман виртуоз, а над ним еще целый ранг. Страшно представить, что может сотворить Титан. Меня Егор зовут, если что. Кивнул наш новый собеседник. «Димон, а это Жека». Лучник в нетерпении зачастил. «Мужики, да это охренеть просто. А поподробнее про виртуозов и титанов можно, а?» «Ох...» Вздохнул Егор и откинулся на стуле. «Тут, конечно, только слухи и догадки, но говорят, что титанов на всей планете около десятка. Но кто знает. В России таких якобы двое есть. Это такие монстры, которые одним ударом тут же Красную площадь вынесут». «Чего, блин?» Пробормотал я и нахмурился. Мозг пытался уложить эту информацию, но она оказалась какой-то нереальной, как из фантастического боевика. Хоть мы об этом что-то и слышали раньше. «Ага», — подтвердил Сёма. «Так и есть, это суперсерьезные ребята». «Они и на Императора работают?» — уточнил Димон. «Ха-ха-ха, ты чё, не слышишь? Не тронет их Император, они слишком крутые. Виртуозы послабее, но все равно звери нереальные тоже. Говорят, три виртуоза Титана завалят. Но опять же, слухи это все. Никто точно не знает, потому что такие бои — редкость». «Насколько редкость?» «Я буквально пожирал информацию. Мне нужно было знать все до последней крохи». «Да хрен его!» – пожал плечами Егор. «Говорят, последний раз на какой-то войне было года три назад. Но даже не на нашем континенте. А вообще, разные они говорят. Кто в клане может быть, кто на Императора работает, кто страну защищает, потому что ему ресурсы нужны для развития. Хотя, казалось бы, куда дальше, да? Димка, похоже, и вовсе забыл о еде. Его гречка остывала, а он все не замолкал. «Чё, вот прям реально на Императора могут не работать? Виртуозы тоже? А как тогда? Кто ими рулит?» «Да никто ими не рулит, Димон. Они выше Империи, выше всей этой клановой возни. Если им что-то надо, просто берут и делают. А Императоры... Ну, может, и рад бы подмять парочку, но не выйдет, поэтому вроде договариваются. Сами представьте, если один Титан тебе страну разнести может за пару недель». «Охренеть...» Повторно выдохнул я, шокированный. «Это что, на уровне такого исполина, которого я встретил в Авалоне после лабиринта?» «Да, об этом тут любят потрещать», — кивнул Егор, ухмыляясь. «Все мечтают хоть раз в жизни увидеть Титана в деле, но лучше издалека и в бинокль». «Откуда такая силища?» Димка подался вперед, чуть не опрокинув стакан с компотом. «Что за мощь, а?» Сёма пожал плечами, откусывая хлеб. «Откуда нам-то знать?» «Так, освоение энергии. Клановцы годами осваивают эти силы и растут в рангах. Я в жизни из самых крутых только Романа Виртуоза и видел, но говорят, что у Демидовых еще парочка грандмастеров в запасе, которым тоже недалеко до этого уровня». Егор добавил, понизив голос, будто делился государственной тайной. «В такие вещи посвящают только тех, кто доказал преданность клану. Пехотинцев не особо балуют информацией, только бойцов». Но поговаривают, что все завязано на каком-то ядре, типа источника силы. Демидовы, похоже, в этом толк знают, и у них все схвачено, поэтому они и держат свою планку. То есть про фаерболы, про людей, создающих големов и прочее, медленно сказал я, это все правда? Конечно, удивился Сёма так, будто я спросил какую-то глупость. Просто есть свои законы, и подобные силы применяют в исключительных случаях. Вот и довольствуемся рукопашкой. Я сидел, переваривая услышанное, и в голове крутился вихрь мыслей. Получается, если прикинуть, мой текущий уровень в Авалоне где-то между адептом и воином. Это если судить по стычкам и силе, но тот же воин легко бы выбил из нас с Димоном дурь, если бы не экипировка. Вот где еще одно наше преимущество. Да, мы не слабые, но на земле среди клановцев пока что на самом дне. Черт, а ведь тот исполин в Авалоне пробил целую скалу, он был просто монстром. Такая мощь, что Рома-виртуоз рядом с ним, все равно как котенок. Вспомнил, как он одним взглядом заставил меня почувствовать себя букашкой. Его аура была крайне тяжелой. Если Авалон мог дать такую силу, может ли переплюнуть даже титанов? Может и да. Мы ведь только в начале пути, и про Игдрасиль все еще почти ничего не знаем. Но мог бы тот титан, сдвигающий горы, быть по силе равным титану? Или он еще сильнее? Хороший вопрос. Все это наводило на мысль, если я хочу стать сильнее, нужно не тормозить. Авалон — это система, которая дает возможность. Но для этого нужно выжать из нее все, что можно. Выжать из себя в первую очередь. Я сжал кулак под столом, чувствуя, как решимость растет. Мы свое возьмем. Обязательно. Теперь ясно, насколько сильно кланам нужны герои Авалона. Дальше мы говорили уже о заданиях Егора, который носился по всему Питеру, выполняя мелкие поручения. Что ж, даже такое бывает. Мы доели ужин, поблагодарили парней и двинулись к себе в комнату. Шли через территорию усадьбы, и я невольно обратил внимание на здание вдалеке. Туда нас Василий не водил, а мы и не смотрели. Оно выглядело свежим, будто его недавно отстроили. «Знаешь, что я подумал, Димон?» Я взглянул на лучника. Тот понуро брел рядом и лишь спросил. «Чё? А ведь тот воин в доме Караваева говорил про энергию, помнишь?» Димка на миг застыл, его глаза расширились, и он схватил меня за плечи. «Братан, точно! Как я забыл-то! Если он знает про энергию, значит...» «Значит, что они тоже могут использовать способности, и все это не слухи. Считай почти как наши навыки. Ну или что-то очень похожее. А еще парни рассказали про ядро, значит у клановцев оно тоже есть. Помнишь, тот воин ведь удивился, что энергия есть у простолюдина?» Димка поднял палец, намереваясь что-то сказать, но промолчал и поджал губы. «Чего?» — не понял я. «Да блин!» — лучник хохотнул. «Все-таки не слухи, да, братан? Слышал я, конечно, про магию и техники, но все это казалось каким-то далеким. А теперь мне кажется, что я теперь только больше запутался». «Да ладно», — я отмахнулся, — «еще успеем узнать подробнее. Главное, что мыслим в верном направлении. Теперь мы хотя бы реально можем оценивать свои возможности». «Ага», — кивнул Димон, — «этих воинов уже считывать можно». Друг был прав. Их выдавала скорость и уровень силы, теперь я был уверен, что заранее буду знать, адепт передо мной или воин. Спасибо Юке, который давал советы в лабиринте. Черт, кажется, это было так давно. Мое сердце чуть кольнуло от досады. Вместо того, чтобы тренироваться в Авалоне, мы занимаемся каким-то бредом, выполняя эти задания Демидовых. У центральной усадьбы нас встретил охранник. Димка, как всегда, попытался. «Слушай, друг, а на второй этаж можно, а?» — спросил он проникновенно. Охранник хмыкнул и покачал головой. «Не надо вам туда, парни. Скажите спасибо, что живете в центральной усадьбе. Впервые вижу такое отношение к пехоте, так что лучше его не портите». Мы лишь переглянулись и молча пошли к себе. В комнате я плюхнулся на кровать, а Димка начал расхаживать, потирая руки. Его явно распирало от мыслей. «Жек, ну прикинь, какие расклады!» – начал он, остановившись у окна. «Титаны, виртуозы! Наша сила, конечно, на уровне с воином, не меньше!» «Это ты, конечно, загнул. Давай экипировку с тебя снимем и посмотрим!» – усмехнулся я. «Блин, ну ладно!» – расстроился Димон. «Что-то среднее. Но в Авалоне мы можем вылезти вперед, братан. Может, и титанов переплюнем. Так и хочется зайти на усадьбу и скрутить этого Романа в бараний рог!» Я хмыкнул, глядя в потолок. Мечтать не вредно. Ты прав только в том, что надо качаться и побыстрее. Авалон — наш единственный шанс. Но без понимания, как тут все устроено, мы сильно рискуем. Сегодняшняя драка это показала. Мы с тобой еле ноги унесли, а Василий их как щенков раскидал. А ведь он даже не грандмастер. «Ветеран или мастер, получается?» Зевнул Димка и рухнул на свою кровать. «Ну, точно послабее Романа. Знаешь, что я думаю? Мы еще нифига не знаем про Игдрасиль». «Точно», — кивнул я. «Успеем. Пока что все, что знаем, это что идет война с демонами, и она, очевидно, очень важна». «Ох, чую я, завтра опять какая-нибудь хрень начнется», — хохотнул Димон. Я провалился в сон почти сразу, как коснулся подушки. После такого дня это было неудивительно. Наутро нас разбудил стук в дверь, Василий зашел в комнату, не церемонясь. «Подъем, вас вызывает Екатерина Сергеевна. 5 минут на сборы». Мы только и успели что умыться и одеться, и тут же пошли за куратором. В центральной усадьбе было тихо, только шаги гулко отдавались по мраморному полу. «Куда еще в такую рань?» Охранник у лестницы молча пропустил нас, и мы поднялись на 2-й этаж. Катя ждала нас в своем просторном кабинете. Она стояла у окна с чашкой кофе и привычной холодной улыбкой. За окнами виднелась усадьба, утопающая в утреннем тумане. «Ну что?» – начала девушка, едва мы вошли. «Выполнили задание, молодцы. Хотелось бы узнать ваше мнение». Я шагнул вперед, чувствуя негодование, накопившееся за вчерашний день, но подавил его и заговорил спокойно. «Катя, хватит этих игр. Давай на чистоту. Твое задание с заводом – грязная работа. Наркота, разборки с кланами – это не наш уровень. Учитывая твое положение в обществе, у тебя хватит ума понять, что мы тратим время впустую». Ее глаза вспыхнули холодным огнем, и я заметил, как она напряглась. Василий, стоявший у двери, сделал шаг ко мне, его лицо стало жестче, но Катя властно вскинула руку. Куратор замер, понял все без слов и молча вышел за дверь, тихо закрыв ее за собой. «Мы в Авалоне демонов убиваем, планеты спасаем, нам развиваться нужно!» – встрял Димон. «А ты суешь нас в какие-то мелкие разборки!» «Объясни, в чем дело?» Я смотрел ей прямо в глаза, не отводя взгляда. Ее губы дрогнули, она поджала их, явно сдерживая себя, чтобы не отвернуться. В ее взгляде мелькнула тень неуверенности, но тут же исчезла. Ее бровь дернулась, а голос стал ледяным. «Решение тут принимаю я, Женя. Вы сделали, что вам велели, и точка. Или вы до сих пор думаете, что можете диктовать условия? Вчерашнего не хватило осознать свое место безродного человека?» Я стиснул кулаки, готовый ответить, но она вдруг резко смягчилась и подняла руку, останавливая меня. «На самом деле, вы доказали свою силу и потенциал, и этого достаточно. Отец доволен, теперь у меня для вас другая задача. Теперь нужно заниматься обучением и выстроить уникальным полигон под способности авалоновцев». Димон нахмурился. «Нафига? В Авалоне и так есть полигон, зачем еще один?» Катя улыбнулась и посмотрела на нас, как на глупых мальчишек. «Потому что на Земле мы можем дополнительно тренировать героев Авалона. Там свои правила, свои трудности на заданиях. А здесь мы можем заложить базу, физическую и ментальную. Полигон нужен, чтобы развивать тех, кто работает на клан и делает их еще сильнее. Авалон слабаков не прощает, если вспомнить тех носорогов на нашем первом задании. Я буду лично контролировать вашу работу по обустройству полигона, но именно вы можете сделать все как надо». «Заложить базу?» – переспросил я, пытаясь уловить суть. «Да о чем ты говоришь?» «О техниках клана, конечно», – ответила Катя и всплеснула руками. «Вы вообще представляете?» «Да ничего вы не представляете». Девушка поставила чашку на стол, ее голос был полон энтузиазма. «В Авалоне мы достигли уровня адепта за сутки. За сутки, Женя. Вы даже представить себе не можете потенциал. Вот вам разница. Клановец может целый год тренироваться, чтобы освоить ядро. А процесс его освоения крайне тяжелый и длится несколько дней. Более того, он рискованный, вплоть до смерти. Нужно пить специальные эликсиры, контролировать каждый шаг. А теперь скажи, Женя, сколько у тебя ушло времени на усвоение ядра в Авалоне?» «Полчаса», — недоумевающе сказал я, пытаясь переварить новую информацию. «Вот именно!» — почти вскрикнула Катя, ее глаза загорелись. «Полчаса! Авалон делает это в разы быстрее, безопаснее, эффективнее. Это невероятный потенциал!» «Погоди, хочешь сказать...» — прошептал Димон. «Что вы будете учить нас клановым техникам? И что герои Авалона могут осваивать ядро в разы быстрее, чем ваши клановцы? Да! Катя хлопнула ладонью по столу, и чашка звякнула. «Все остальное неважно». «Хочешь вырастить из нас своих личных псов, выполняющих задания?» — хмыкнул я. «По большому счету, это ведь ничего не меняет. Все равно хочешь держать нас на поводке». «Да и что там с Олесей?» — хмыкнул Димон. Катя посмотрела на него, ее взгляд стал твердым, как сталь. «Скоро». Отрезала она, и ее тон не терпел возражений. «Мы слово держим. А по поводу заданий?» «Будете выполнять, Женя, будете. Заданий будет много. Но, возможно, я подумаю о том, какие именно. Отцу вы уже показали, что потенциал Авалона – ценный актив. Безродные выжили после драки с тремя воинами. Нонсенс». «Да и про какие техники вообще речь идет?» – вспылил Димон. «Все слова да слова, а конкретики ноль. Вася!» – крикнула Катя, не отводя от нас взгляда. Дверь открылась, и наш куратор молча зашел внутрь. «А почеши-ка Диме носик». Хихикнула девушка. Все произошло так быстро, что я едва успел моргнуть. Василий резко выбросил руку вперед, будто ударяя по невидимой стене. Его ладонь вспыхнула мягким голубоватым светом, и в воздухе перед Димоном материализовалась полупрозрачная энергетическая рука. Точная копия ладони Василия. Я почувствовал, как по комнате прошла легкая волна силы, словно ветер от удара, но она тут же угасла. Энергетическая ладонь крутанулась в воздухе, и указательный палец мягко коснулся кончика носа Димона. Тот замер, его челюсть отвисла, а глаза округлились. Я невольно отшатнулся, сердце заколотилось, это было что-то за гранью. Сила, которой я раньше никогда не видел, лишь слышал. «И это только одна из техник уровня ветерана», — довольно сказала Катя, ее голос сочился самодовольством. «Что, все еще не хотите работать на Демидовых?» Я стоял как громом пораженный, все еще глядя на то место, где только что растворилась энергетическая ладонь. Она рассеялась медленно, как дым, оставив в воздухе легкое голубоватое свечение. Это была самая настоящая, мать ее, магия! Такой удар, если его не сдержать, пробьет тело простого человека насквозь. Заметил Василий, как бы между делом, словно о погоде говорил. Я молчал, переваривая увиденное. Все это время я думал, что Авалон дал мне уникальную силу, что я уже на шаг впереди остальных. Но теперь я понимал, что мои текущие возможности – лишь кроха по сравнению с тем, что могут сильные мира всего. На текущий момент до полной реализации моей силы, как до луны пешком. Катя, заметив мое молчание, продолжила, ее голос стал деловым. «Вы с Василием начнете подготовку полигона, это не обсуждается, все ясно». Я не удостоил ее ответом, лишь стиснул зубы и пошел к двери, чувствуя, как кровь пульсирует в висках. Димон, потирающий нос с ошарашенным видом, последовал за мной. Да, если я хочу стать сильнее, глупо было бы отказываться от клановых техник. Уже в коридоре я замер, пораженный внезапной мыслью. Моя особенность адаптации. Если она позволяет мне быстрее осваивать силу в Авалоне, то что будет, если я начну изучать клановые техники? Ведь я уже знал, что особенность отлично работает на Земле. Нет, я не откажусь от техник Демидовых, но я использую их так, как сам хочу, а не для того, чтобы стать их псом. Но мне нужно время. Когда Василий вышел вслед за нами и дверь захлопнулась, Димон, наконец, пришел в себя и хмыкнул, почесывая затылок. «Что ж, такое задание я готов выполнять. Звучит не так, как предыдущее». «Ну и какие мысли, авалоновцы?» — хмыкнул Василий. «С чего начнем обустройство полигона?» Мы с Димоном переглянулись, а я ответил. «Для начала нужно на него посмотреть». «Здравая мысль!» — кивнул куратор и пошел вперед.